Глава 8. Доклад. Дом культуры, или просто дом, возвели в Лунгере в 50-е годы прошлого века, тогда же, когда и столовую в Сванбюпене. И с годами он почти не менялся, пользуясь популярностью не только у туристов, но и у местных жителей. И дом, и столовая вполне соответствовали тогдашнему так называемому индустриальному стилю, который всего через 10 лет расползся по всем швам. Это были места, где шахтеры пили пиво и расслаблялись между сменами. Они соседствовали с барачным кварталом в старой части города, названной в честь Эйнера Свердерупа, многолетнего директора компании «Стуре Ножки», того самого, который погиб во время бомбардировки судов «Истберн» и «Селис». Со временем в доме нашлось место для кафетерия, ресторана и небольшого магазинчика. На втором этаже находились кинотеатр и зал, вмещающие до нескольких сотен человек. Именно здесь приехавший из Тромсё историк и должен был прочитать свой доклад об операции «Фридхам», развернувшейся на Шпицбергене в мае 1942 года. Даже спустя несколько недель после доклада в редакцию местной газеты «Свальбардпостен» продолжали приходить отзывы на это выступление. Общим, пожалуй, в них было одно – недовольство. Почему доклад не назначили на вечер? Ведь вечером прийти и увидеть фотографии смогло бы больше людей. И раз уж на то пошло, почему не организовали повтор? Чтобы старшеклассники тоже могли узнать про войну в Арктике. А сами ветераны – был ли им оказан подобающий прием? Разве краткой и незамысловатой речи губернатора достаточно? Ведь всем ясно было, что она ни малейшего понятия не имеет о трагедии, разыгравшейся на льду Грейнфьорда больше 50 лет назад. И почему историк говорил главным образом об эвакуации Шпицбергена осенью 41-го, историческом событии, никак не связанном с операцией «Фридхам»? «Справедливость требует признать», — писал в своем ответе редактор, что связь эвакуации с военным походом историк в своем докладе подробно обосновал. Хорошо, но раз уж речь зашла о прочих событиях военного времени, то почему не была упомянута подлинная трагедия, запятнавшая военную историю Стуре Ножки? Почему ни слова не было сказано о ледоколе «Истберн» и попытке шахтеров сбежать на нем в Англию весной 41-го? Но задавать эти вопросы начали только тогда, когда все уже было позади. И доклад, и встречи ветеранов, и скандальное завершение, о котором потом предпочитали не упоминать. В фойе было полно народу, люди встречали знакомых, общались, снимали верхнюю одежду, сдавали ее в переполненный гардероб, выстраивались в очередь на лестнице, ведущей в зал. Двери зала оставались закрытыми, пока все ветераны не заняли свои места. Все-таки они были уже очень пожилыми людьми и передвигались с трудом. Некоторые опирались на трость. Чито Розов Кнутфьель не видел почти год, но тут же узнал их в толпе. Приятного высокого мужчину с волосами песочного цвета и его маленькую пухлую спутницу с белым румяным лицом, обрамленным седыми локонами. Оба были такими английскими, что могли бы служить эталоном самого понятия англичане. «Кнут!» — на лице Эммы засияла улыбка. До начала доклада оставалось еще несколько минут, чтобы обменяться новостями. Они познакомились, а затем и подружились в прошлом году, когда расследовалось громкое дело о трупе, обнаруженном у выхода из Консфьорда, и с тех пор поддерживали контакт с помощью писем и по телефону. Но о своем участии в этой встрече супруги Кнута не предупредили. «Вот хотели устроить тебе сюрприз, поэтому Пол Йоханссон и доставал тебя просьбами приехать в Нью-Олисон именно на эти выходные. Кнут, как же приятно тебя увидеть. Я так рада, все снова соберутся в Нью-Олисоне, вы с Полом и мы с Себастьяном. Как будто время остановилось, только на этот раз будем просто отдыхать». «Так расскажите, почему вы здесь? Вы как-то связаны с этой встречей? К тому же у меня и в этом году есть для вас интригующая арктическая загадка». На этот раз 50-летней выдержки. Кнут улыбался, но Себастьян Роуз посмотрел на него как-то странно. «Как ты, может, знаешь, меня в списке приглашенных нет. Присматриваю за женой, которая имеет скверную привычку попадать в неприятности». Он взглянул на Эмму, которая сердито отвернулась и смотрела куда-то в сторону. «Себастьян, вот зачем ты так? Мы много раз об этом говорили. Ты уверял меня, что понимаешь, почему я хочу участвовать. Ты сам сказал, что я должна принять это приглашение». Голос Сэма слегка дрожал. Себастьян Росс вздохнул. «Конечно, ты должна участвовать. Я просто тебя подразниваю. Твой отец был героем войны. Сейчас его друзья и товарищи собрались здесь, на Шпицбергене, чтобы вспомнить о военных событиях в тех местах, где он погиб. На всю жизнь будет память, и благодаря твоему присутствию воспоминания других участников тоже обогатятся. Им будет очень интересно взглянуть на фотографии и письма, которые ты привезла. Но я бы ни за что на свете не отпустил тебя сюда одну». Наконец, все ветераны заняли предназначенные для них места. Доклад можно было начинать. Очередь поползла вверх по лестнице в зал. Кнут успел шепнуть Роузу. «Нам нужно поговорить, и как можно скорее. Когда приедете в Нью-Олисон, сразу идите в губернаторский домик». Инспектор британской полиции поднял бровь и изобразил обреченность. «Да уж, можете не сомневаться, я приду. Мне тоже есть что тебе рассказать, только между нами. Эмма этого слышать не должна». Фотография была черно-белой, но приобрела тот коричневатый оттенок, который часто появляется на старых фотографиях. На фото можно было увидеть Лонгьер, на переднем плане карабкались куда-то двое старомодно одетых мужчин. У одного в руке был небольшой чемодан, другой вел за собой ребенка. За ними виднелась большая толпа людей, спускающихся по узкой грунтовой дороге. Их было так много, что не сосчитать. К счастью, считать было не надо. Все цифры и факты, сообщал историк. Эвакуация Шпицбергена. Как мне представляется, невозможно говорить о развернувшейся 8 месяцев спустя операции Фридхам, не разобравшись сначала в том, что происходило во время эвакуации. Поэтому давайте с нее и начнем. Новая фотография, огромный корабль у пристани Лонгьера. Снимок сказался коллажем, составленным из разных картинок. 25 августа 1941 года в Исфьорд вошла флотилия военных кораблей и союзников. Гигантский войсковой транспорт в сопровождении 2 крейсеров и 3 миноносцев. На борту было в общей сложности 600 солдат, англичан и канадцев. Им дали задание вывести со Шпицбергена все население, и норвежцев, и русских. Советский Союз перешел на сторону союзников всего несколько недель назад. На место вражды пришла ненадежная дружба. Но стороны не особенно доверяли друг другу. Солдаты получили приказ уничтожить горное оборудование, угольные склады, радиостанции, все, что могло пригодиться врагу, которым теперь сделалась Германия, Третий Рейх. Кнут примостился в заднем ряду, составленном из металлических стульев. Зал был переполнен, люди сидели на обеих лестницах, на полу перед скамьями первого ряда, стояли вдоль стен. Не осталось ни одного свободного места. Очевидно, он был не единственным посторонним, вдруг заинтересовавшимся давней военной историей. Проследить за ветеранами и их реакцией на рассказ было невозможно. Оставалось только махнуть на это рукой и слушать. Русских из Грумманта, Пирамиды и Баренцбурга, русские поселки на Шпицбергене, собирали в Лонгере. Им предстояло эвакуироваться в Архангельск, чтобы вернуть этих мужчин, женщин и детей, в общей сложности приблизительно 2000 человек, на родину, потребовалось 3 дня. 30 августа эскадра вернулась в Лонгер. Восковой транспорт, переоборудованный лайнер водоизмещением в 21 тысячу тонн, стоял в Гренфьорде. «И все-таки странная история с этой эвакуацией», — про себя размышлял историк. Он говорил веско, с изрядной долей раздражения, о чем только думали в штабе союзников. Но вслух этот вопрос он так и не задал, замаскировав его сухим перечислением цифр и фактов. Союзникам, похоже, не терпелось освободить Шпицберген от людей, раз они отрядили такую впечатляющую эскадру. Были ли они в этом заинтересованы или нет? А может быть, на самом деле нет? Просто теперь, как кажется, потому что таково объяснение действительных событий, придуманное впоследствии. Ведь эвакуация Шпицбергена в эти осенние дни должна была быть тщательно продумана. Приближалась арктическая зима, которая на Шпицбергене неизменно наступает в сентябре. Разумеется, это как-то объясняет выбор времени эвакуации, но никак не объясняет ее причин. А летом и осенью 41-го положение союзников было отчаянным и непонятным. Германия только что вступила в серьезную войну с Советским Союзом. Начались масштабные перемещения войск и бои на Восточном фронте. К тому же Германия всего за 1 год оккупировала Польшу, Чехословакию, Францию, Нидерланды и Бельгию, заключила союз с фашистской Италией, открыла несколько фронтов в Северной Африке, пронеслась по Дании, захватила Норвегию и угрожала Англии полным уничтожением. Повсюду велись военные действия, о чем думало немецкое военное руководство. Как обеспечивалось снабжение всех этих фронтов? Советский Союз, который был теперь на стороне союзников, также требовал помощи для защиты своих северных областей. Они нуждались во всем – в оружии, топливе, в продуктах и снаряжении. Большинство транспортных линий было перекрыто. Оставался только Северный путь мимо норвежского побережья и далее между Северной Норвегией и Медвежьим островом. По этому маршруту можно было доставлять необходимые грузы. Протянулись караваны арктических конвоев, но грузовые суда становились легкой добычей для немецких линкоров, самолетов и подводных лодок, которые вели на них охоту в любую погоду, не обращая внимания на зимние шторма. Так зачем эвакуировать Шпицберген? Историк почувствовал заинтересованность слушателей и посмотрел в зал. Не забудем, что экспедиция под кодовым названием «Фридхам», направленная на Шпицберген 8 месяцев спустя, должна была вернуть архипелаг, но была по своей мощи ничтожна. Два старых небольших судна. Одно, правда, являлось ледоколом, но, положа руку на сердце, какой это был ледокол? Стальное судно водоизмещением в 437 тонн построили еще в 1894 году, немногим больше 90 футов в длину. «Истбьерн» — ледокольное судно, которое потребляло в день 12 тонн флотского мазута. Только представьте себе подвоз топлива. А другое судно — тюленебойный корабль, построенный в Норвегии в 1917 году и принадлежавший ранее русским. Оба судна были под завязку нагружены всевозможным снаряжением и приняли на борт 83 человека, из которых 9 приходилось на экипаж тюленебойного корабля и 16 на экипаж ледокола. Остальные были в основном шахтеры, эвакуированные со Шпицбергена за полгода для того и прошедшие военную подготовку в норвежском гарнизоне в Гринеке на реке Клайд в Шотландии, где они все размещались, как спали. Несколько корабельных фотографий нечеткие и, на первый взгляд, малоинтересные, потому что разглядеть на них что-либо было решительно невозможно. Кнут наклонился вперед, чтобы лучше видеть. Возможно, позже он сумеет попросить у историка снимки и с помощью ветеранов установить, кто на них изображен. Историк продолжал. Без всякого эскорта, в полном одиночестве, два маленьких судна на закате покинули устье реки. Под пронизывающим ветром они взяли курс на Исландию. Никакого воздушного прикрытия, морские патрульные бомбардировщики сопровождали их всего несколько миль. Ни тебе миноносцев, ни крейсеров, и на этот раз никаких английских и канадских солдат. За исключением трех британцев, радиста, ученого-специалиста по ионным зондам и морского офицера. Тем не менее, эта недоукомплектованная экспедиция была официальной союзнической операцией со своим кодовым именем и всеми официальными бумагами. Операции «Фридхам». Итак, какую военную силу признали необходимой для эвакуации Шпицбергена? 6 хорошо оснащенных военных судов и 600 хорошо подготовленных солдат. А для освобождения Шпицбергена должно было хватить 2 перегруженных судов без всякого прикрытия и наскоро обученных шахтеров. Да, мы чуть не забыли об упряжке из 24 собак и о 20-летнем погонщике, правда, прошедшем военную подготовку. Их взяли на борт в Исландии. Так на что же рассчитывали союзники? На то, что эта маленькая экспедиция преуспеет и добьется освобождения оккупированного немцами Шпицбергена? Понять, что там делали немцы, гораздо проще. Целью Третьего Рейха было перекрыть арктическим конвоем дорогу в Мурманск. Они остро нуждались в регулярных метеосводках из Арктики, связь и метеорология. В разных местах острова, во фьордах, на отшибе, прятались небольшие секретные станции, для обслуживания которых хватало 5-6 человек. Эвакуация Шпицбергена была немцам только на руку. Некому будет сообщить о подозрительном дыме над заброшенным домом, о загадочных лыжных следах, о радиосигналах, идущих непонятно откуда. Немцам, естественно, не очень-то хотелось, чтобы на остров вернулись шахтеры. Так ли уж их волновала добыча угля? Складывается впечатление, что нет. Угля они получали из другого места и в количествах, значительно превышающих те, которые могли обеспечить скромные шахты Шпицбергена. А на архипелаге немцы хотели создать спокойную обстановку, в которой небольшие метеостанции могли по-прежнему передавать точные сведения о погоде в Баренцевом море и областях, прилегающих к нему с востока, чтобы немецкие самолеты и подлодки могли уничтожать конвои, идущие в Мурманск. Историк услышал, как по залу пополз шепот, и понял, что должен быть сдержаннее в оценках. Русско-норвежский переводчик, как приклеенный, торопливо шептал перевод в ухо баренцбургского консула. Кто-то из ветеранов посмеивался, переговариваясь с соседями. Впрочем, это лишь предварительное соображение. Нажав кнопку на пульте, Кнут вывел на экран следующий снимок. Белая церковь у самых склонов окружающих Лонгейр-гор. Личное мнение не более того. И тем не менее, позже у нас наверняка еще будет возможность поговорить об этом менее формально. «Только через мой труп», — подумал советник губернатора по культуре. «Не дай бог». Наступил перерыв. В фойе вывезли тележки с кофе и венскими булочками. Ветеранам и некоторым другим почетным гостям накрыли отдельный стол. Подняли шторы, яркий свет мгновенно залил фойе. Люди в основном молчали. Трудно было отделаться от настроения, навеянного старыми черно-белыми снимками, какими-то смутными. Когда все снова расселись по своим местам, историк продолжил говорить об эвакуации, утверждая, что именно в ней кроется загадка операции «Фридхам». Он показал редкий диапозитив из Нью-Олесуна. В 1941 году там, после 12-летнего перерыва, попробовали возобновить угледобычу. Не будь Второй мировой войны, шахты в горе Цепелин могли бы так и остаться закрытыми. И как бы тогда сложилась судьба городка с его разноцветными деревянными домиками? Обосновались бы там немцы? Едва ли, считает историк. Он пытался донести до собравшихся одну простую истину, вернее, то, что считал истиной, основанной на исторических обстоятельствах, а именно, что Третий Рейх не стремился к захвату архипелага Шпицберген. Что ему было нужно, так это потайные места для метеостанции, которые держались тише воды, ниже травы. А в это время острый проницательный взгляд из-под кустистых бровей изучал не только изображение на экране, но и самого историка, не упуская ни малейшего его движения. Макс Зайферт, бывший командир немецкой воздушной обороны, с прямой, как палка, спиной. 83-летний старик, благодаря железной воле, поддерживавший иллюзию крепкого здоровья. Говорит он по-норвежски. Историк растерялся. Ему показалось, что выражение лица у немца меняется в зависимости от произносимых им слов. Разве не отразилось на нем некоторое удовольствие, когда историк отметил рациональную и эффективную стратегию немецкого командования, использовавшего Шпицберген для получения ценной информации? Однако вернемся к операции «Фридхам». Корабли покинули реку Клайд вечером 30 апреля 1941 года. Они полагались на поддержку с воздуха. Однако самолеты исчезли, как только побережье Шотландии скрыла темнота. Видимо, отправились на другое задание. Держа курс на Исландию, через несколько часов суда оказались в заминированном районе, лежащем к востоку от Оркнейских островов. Серую верхушку первой мины, колышущуюся на волнах, заметил вперед смотрящий из Бьорна. Мины были расставлены в шахматном порядке. Чудо, что корабли прошли невредимыми. Невероятная удача, на которую нельзя было и надеяться. Даже Исландия, крохотная гавань Акюере, в которой размещался небольшой норвежский гарнизон, на борт поднялось еще несколько шахтеров, ставших солдатами. 24 ездовые собаки были посажены на цепи и заняли палубу. Санки, лыжи, палатки и прочее снаряжение для арктических операций было сложено там, где нашлось место. Привязано к поручням, всунуто в грузовые трюмы между ящиками боеприпасов и горно-шахтным оборудованием. С плавучими льдами они столкнулись к северо-востоку от острова Ян-Майн. Ледовый покров в тот год был толстый и простирался до островов Шпицбергена далеко на юг. Зима и весна выдались необычно холодными. Корабли продвигались вперед медленно. Исбьорн заплывал в зазоры между льдинами метровой толщины и расталкивал их в стороны, расширяя канал для Селиса. Из его трубы шел черный дым, поднимавшийся высоко в небо. Суда были хорошо видны за много морских миль. Все шло хорошо. Лишь однажды они увидели вдали на горизонте самолет, но сами остались незамеченными. Предполагаемый вражеский наблюдатель, возможно, принял их за рыболовецкие суда, или они попросту были слишком малы, чтобы кто-то мог счесть их серьезной угрозой. Экспедиция приближалась к берегам Шпицбергена. Зубчатые очертания белых гор, сверкающие ледники на горизонте, ни с чем нельзя было перепутать. Возбуждение распространялось среди пассажиров и экипажа, как лихорадка. Они были у цели, но не знали ответа на главный вопрос: есть ли в норвежских шахтерских городах немцы? Живет ли кто-нибудь в домах Свеа, Лонгера и Нью-Олесуна? Связисты мучились с радиосвязью, без конца вызывали Гринок и базу в Акюере, отправляли союзники самолет-разведчик, как было обещано. Очевидно, да. Судам сообщили, что в норвежских поселениях все тихо и нет признаков жизни. Не замечено ни дыма из печных труб, ни людей, хорошо заметных на белом снегу, ни следов лыж. Но в небольшом домике, стоявшем в глубине долины Адвенталин, всего в нескольких километрах от Лонгейра, обосновались четверо немцев. Немецкая подлодка высадила их на берег еще в прошлом году. У них было высококлассное электронное оборудование, связь устанавливалась по защищенным каналам, все шифровалось, работа шла своим чередом. Они отправляли по 8 метеосводок ежедневно. Дальше к северу, в бухте Сигне, располагалась крупная метеостанция. Там были барак, рассчитанный на несколько зимовок, и рабочая группа из 6 человек. И как только союзникам удалось проглядеть эти станции. Экспедиция Фридхам также имела с собой оборудование для установки метеостанции, которую предполагалось разместить на мысе Квадрехукен, недалеко от Нью-Олесуна. Был даже разработан план новой взлетно-посадочной полосы для перевоза снабжения. Поэтому первоначально корабли взяли курс на Кингсбэй. Примечание. Английское название Кингсфьорда. После учреждения в 1916 году акционерной компании Кингсбэй название закрепилось за участком фьорда, прилегающим к шахтам компании. Добыча угля прекращена в 1962 году. Компания Кингсбэй была переориентирована на научные исследования, а сейчас выполняет в Нью-Олесуне и административные функции. Конец примечания. Они стали проламываться через льды в устье Кингсфьорда. Два момента заставили их снова повернуть на Лонгер. Лед в Кингсфьорде был метровой толщины и оказался почти непроходимым даже для Истбьорна. Кроме того, британский офицер связи, капитан Джордж Фрей, перехватил радиосигнал из какого-то близкого источника. Экспедиция Фридхам развернулась и двинулась на юг. Стали пробиваться в Истфьорд. Первым шел по каналу ледокол. Конечной точкой маршрута стала теперь пристань в Лонгере. И снова им пришлось сдаться. Льды казались непроходимыми. Экспедиция началась слишком рано. Курс снова изменили, на этот раз нацелившись на русское поселение в Гленфьорде. Стоял красивый, но очень холодный день. Небо было бирюзового цвета, светило солнце. Было 13 мая 1942 года. С тех пор, как они отплыли из Гринока, прошло 14 дней. Изменив курс, метр за метром корабли пробивали себе дорогу к пристани в Баренцбурге. К вечеру им осталось чуть меньше километра. Они уже могли разглядеть в бинокль, что снег между домами чистый, без следов. Было ощущение, что они первые, кто приближается к абсолютно безлюдному Шпицбергену. И тут вперед смотрящий на Селисе услышал шум мотора. Самолет летел вглубь фьорда, но с противоположной стороны. Он шел низко, в бинокль они увидели, что это немецкий бомбардировщик Хенкель-111, видимо, производящий разведку. Возможно ли, что пилоты их не заметили, не обратили внимания на два черных силуэта в конце километрового пролома среди сверкающего белого льда? Как такое может быть? Неподвижный дым от Истбьорна поднимался вверх на добрую сотню метров. Словно в сказке про шапку-невидимку, они остались незамеченными вроде бы. Самолет продолжал двигаться вглубь фьорда, ни на метр не изменив курса. И скоро исчез из виду. Шум мотора ослабевал, и, наконец, все стихло. Люди переглядывались, не веря своему счастью. Они ждали. Неужели чудо? Вскоре они снова услышали гудение. Самолет-разведчик и на этот раз пролетел мимо. Далеко, по другой стороне фьорда, на небольшой высоте. Он удалялся. Уже летел над морем. Становясь все меньше и меньше, пока не исчез совсем. И опять ничего. На кораблях тут же разгорелись споры, спорили ожесточенно и долго. Кто-то из шахтеров, те, кто поопытнее, настаивали на выгрузке оборудования, на лед и перетаскивании его в Баренцбург прямо сейчас, немедленно. Погонщик собак был с ними согласен. Он предлагал себя и свои сани, чтобы перевезти груз в несколько приемов от кораблей к пристани. Руководство экспедиции колебалось. Значительную часть груза составляло тяжелое шахтное оборудование. Чтобы его выгрузить, кораблям надо было подойти к пристани. Перевозка снаряжения по льду была не особенно эффективна. Чем прерываться на выгрузку той небольшой части груза, которую смогут перетащить на себе собаки, лучше продолжать ломать лед. Солнце припекало, было тепло, но в тени чувствовался холод. Люди поужинали, некоторые улеглись спать, другие выбрались на лед, чтобы размять ноги после долгого плавания. Время шло к 11 вечера. На Шпицбергене уже начался полярный день. Стояла великолепная погода, мало кому хотелось отправляться на вахту. С тех пор, как они во второй раз увидели самолет-разведчик, суда продвинулись вперед всего на сотню метров. Внезапно гул самолета послышался вновь, теперь он раздавался ближе. Самолет был не один, их было несколько. Они поменяли курсы и шли прямиком на фьорд. Кораблям, застрявшим в полынье среди льдов. Поворачиваться некуда, бежать некуда. Последняя фотография. Снимок был сделан с большой высоты самолета. 4 немецких бомбардировщика вылетели из Банака и достигли Гренфьорда к полуночи. При нападении они использовали пушки, пулеметы и бомбы. Ледокол «Истбьорн» после двух прямых попаданий затонул, унеся с собой 11 жизней. На «Селесе», перевозившем большую часть топлива для горных машин, начался пожар. Однако судно еще некоторое время держалось на плаву. Историк умолк, проведя рукой по лицу. Он чувствовал, что устал. Но до конца доклада оставалось совсем немного. Во время нападения погибло 13 человек. Среди выживших было 15 тяжело раненых, двое из которых вскоре скончались. Большая часть снаряжения, перевозимого Истбьорном, отправилась на дно. Собаки тоже. Что же касается «Селеса», пока на баке свирепствовал пожар и судно все глубже оседало, с юта удалось вытащить некоторое количество провизии, медицинский инвентарь, ручной инструмент, сигнальную лампу и еще кое-какие средства связи. Но и это судно, в конце концов, затонуло. Сбросив все бомбы, немецкие самолеты не сразу повернули на базу. Круг за кругом они возвращались и на бреющем полете шли над льдом. Те, кто не утонул, расстреливали, пока они ползли от тороса к торосу, волоча раненых, снаряжение и провиант. Пулеметы снова и снова расчерчивали снег пулями. В зале стояла тишина, лишь тихонько гудели вентиляции, и проектор изредка раздавалось покашливание, никто не переглядывался. Все слушали, погрузившись в собственные мысли. Историк заканчивал свой рассказ. 13 погибших на месте, 15 раненых, из которых двое умрут в ближайшие несколько дней. Почти все снаряжение и большая часть провианта остались лежать на дне Гренфьорда на глубине в 100 метров. Экспедиция Фридхам достигла Шпицбергена.